Интерлюдия 20. Кристен, лорд Крейтон, бесился от злобы и бессилия. Ему, законному наследнику трона, приходится прятаться по углам, как крысе в подвале. Он так давно считал себя наследником трона, что вовсе не принимал в расчет объективные данные, что нет в нем на самом деле королевской крови. Он так свыкся с этим, так исподволь завидовал Георгу с самого детства, что неустойчивая психика подростка не выдержала и сломалась. Поскольку сам Кристен никогда не признавался никому в тех странных голосах в своей голове, которые убеждали подростка в законности его притязаний на трон, никто и не обратил на странности мальчика никакого внимания. А теперь, озлобленный неудачей, разъяренный провалом человек с больной психикой, искал способ отомстить всем. В его шизофреническом мозгу виноваты были все. Виноваты в том, что не поддержали, смели сопротивляться, смели противиться его воле, когда он должен сиять на троне. И теперь они все должны за это поплатиться. Но опять, как кто наворожил удачу Георгу. Грозный поток из разрушенного горного озера, должный смыть эту проклятую долину со всеми городами, поселениями и людьми, почему-то ушел в другую сторону, не причинив особого вреда. Сам Крейтон в это время отсиживался в горной хижине чуть дальше лагеря заговорщиков. После диверсии он поспешил убраться оттуда, понимая, что округу все равно будут прочесывать и найдут его. По тайным тропам его вывел проводник на границу с соседним княжеством. Запросил большую цену, но Крейтон отдал золото. За кордоном у него были сбережения. На границе его должен был встретить проводник с той стороны. Он уже ждал их в условленном месте. Но когда проводник увидел, кого привел его коллега, сменился в лице, поднялся с валуна, на котором он их поджидал, и отказался от работы. Не помогли ни угрозы, ни посулы больших денег. Сказал, что с княжеской властью он тягаться не будет, а этот... И тут он по-хамски тыкнул пальцем в Крейтона, объявлен в их княжестве преступником и поставлен в розыск. А укрывающим или помогающим ему грозит смертная казнь. Горец плюнул под ноги и добавил: «Так что как хотите, только покойнику деньги ни к чему. Я уж лучше на товаре из вашего трумеля заработаю. Очень хорошо идет у нас. За него и не повесят, если попадешься. Но отберут товар, да пинков дадут, да голова целая». С этим он развернулся и, перескакивая с камня на камень, быстро скрылся на княжьей стороне. Бристольский проводник тоже посмотрел на Кристена задумчиво и проговорил: «Я обязался провести до границы. Я свое слово сдержал. Обратно уговора не было». И исчез, скрывшись в какой-то расщелине. До границы Крейтон с проводником шел сутки. Обратно до Трумеля один-трое. Он понимал, что в княжество ему теперь хода нет, сдадут его там быстро, власть князя сильна, никто не рискнет противостоять ему. Значит, надо возвращаться в королевство. А уж потом, переждав розыски, выбираться через другие границы в дальние халифаты. Или через порт в Мирине уплыть куда-нибудь подальше. О том, что в Мирине его тоже могут искать, он предпочел не думать. Добирался он до Трумеля тяжело, оскальзываясь на камнях, падая через буреломы из деревьев, которые навалил на тропы водный поток. И задрал одежду, обувь, заработал кучу ссадин и синяков, оголодал окончательно к концу своего путешествия. Того куска хлеба и ветчины да баклажки воды, что были у него в заплечной сумке, никак не хватило на 3 дня. Когда уже приблизился к городу, задумался, а куда ему, собственно, идти? И к кому? Портальных артефактов у него не было. Последний потратил на то, чтобы уйти от горного озера. Надеялся купить в княжестве, не получилось. В королевстве сейчас тоже в банк не пойдешь за деньгами, сразу задержат. В городе у него никаких связей не осталось. Хотя секретарь его, самоверник, как-то говорил, что жена его родом из Трумеля. Там у нее мать и дядя, казначей Терции. Его вроде арестовали вместе с самоверником, но теща его там осталась. Решил пойти к ней. Секретарь как-то показывал дом тещи. Вот уже неделю Крейтон живет у Тиры Арханы. Оказалось, что Тира разделяет его взгляды, но имеет своего личного врага. Это новая целительница и ее семья. Что-то смутно Кристен припоминал. Видел их на представлении у короля. Особого интереса они у него не вызвали тогда. А тут, оказывается, они такую деятельность развернули. Дополнительные новости, принесенные Тирой Арханой, не порадовали совсем. Аресты и задержания в стране практически закончились, все известные Крейтону единомышленники арестованы. Их имущество конфисковано, его собственное тоже. Самое интересное, что целительница и ее семья получили дворянские звания за предотвращение катастрофы с потопом. И эта самая целительница теперь еще и невеста герцога Саммерса, верной ищейки короля. Вот теперь все сошлось в шизофреническом сознании Крейтона. Это именно она и ее семейка виноваты, что неудачи преследуют Кристона. Это они его враги. Если уничтожить их, то все будет хорошо. Все вернется. Все будет по-прежнему. Он уже и сам не понимал, где реальность, а где его бредовые фантазии. Для него только это и было истинной приятной для него, и другие варианты он просто не воспринимал. Теперь у него появилась цель — уничтожить семью целительницы. И их планы с Тирой Арханой тут совпали. Она бывала в городе, узнавала новости, следила за семьей врагов. Она же купила несколько портальных артефактов, основательно опустошив свою кубышку. Но пока обнадеживающих сведений не было. Они никуда не ходили поодиночке, а с несколькими Крейтон не справился бы. Дар у него был очень слабый, да и физически он был не боец. Помнится, в детстве он все подсмеивался над Дарианом и Георгом, которых нещадно гоняли учителя физподготовки и боевых искусств. Но 2 дня назад Тира Архана принесла интересную новость. Рядом с особняком целительницы они построили ледяную горку, где днем часто катается служанка из особняка с маленьким ребенком из этой семьи. Ну, с девкой и ребенком Крейтон справится. Решили, что в городской дом Арханы прятаться нельзя будет. Могут что-то где-то соседи увидеть. То лучше перемещаться в дом, доставшийся Тире Архане от родителей, в небольшом поселении недалеко от города. На всякий случай Архана сегодня утром туда и переместилась, а Кристен остался следить за горкой. Ему повезло. Девка с 2 детьми, малышкой на руках и небольшим пацанчиком рядом, прошли к горке, таща за собой санки. Крейтон рванул к ним, открывая на ходу портал. Ногою откинул мальчишку прямо на ледяную поверхность горки. Девка завизжала. Чтобы заткнуть ее, он изо всех сил хлестнул девку по лицу, одновременно толкая ее в открывшееся окно портала. Даже падая в портал, служанка крепко держала в руках младшего ребенка.